Глава 14. Майор отряда ССО Самойлов поднял руку и сжал пальцы в кулак, останавливая продвижение бойцов. Насторожило Самойлова облако дыма, расползавшееся по улице с парковки перед корпусами института. В ситуации, когда операция и ее разработка проводились в максимально сжатые сроки, как никогда важна была осторожность. У майора были только подробные планы Академгородка и его зданий, но о составе или принадлежности напавших не было никаких данных. Более того, доподлинно не было известно, а произошло ли вообще нападение. По Вводной с институтом пропала связь. Отряд ССО уже испытал на себе последствия этого странного эффекта. Работали только направленные передачи от бойца к бойцу, каналы же с внешним периметром были забиты помехами. Проблемы со связью отразились и на работе кроносов, компактных робот-танков огневой поддержки. Операторы, которые обычно находились в передвижном командном пункте, сейчас были вынуждены идти прямо за управляемыми ими роботами. Высадка прошла без какого-либо сопротивления. 21 человек и 2 кроноса десантировались из тяжелых вертолетов, развернулись и пошли прочесывать город. Хотя какой там город? В Академгородке было всего 2 улицы, 4 жилых пятиэтажки и группа административных и исследовательских зданий самого института. Приоритетная задача отряда состояла в том, чтобы найти и эвакуировать из городка ученого по фамилии Дольцев. После этого сюда должны были войти внутренние войска и зачистить местность от неизвестного неприятеля. Или навести порядок в том случае, если неприятеля в городе не обнаружится, а связь пропала вследствие сбоя или неудачного эксперимента. Но пожар, охвативший 5 автомобилей на стоянке, говорил о том, что некое ЧП в городке все-таки имело место. И странность была не только в его возникновении, а в том, что вокруг загоревшихся машин не бегала толпа голостящих владельцев и пожарников с огнетушителями. И вообще на улице воцарилась жутковатая тишина. Дополняло гнетущее впечатление полное отсутствие людей. Понятное дело, что сейчас разгар рабочего дня, и все ученые должны быть на рабочем месте. Но жили они здесь вместе с семьями? Где снующие по своим делам женушки? Где беззаботно играющие детвора? Майор очень рассчитывал на то, что пожар на стоянке перепугал всех настолько, что они забились по квартирам и рабочим кабинетам. В противном случае отсутствие признаков жизни на улице говорило только об одном – людей взяли в заложники. Перестрелять такую кучу народа вероятный противник не мог. Акустическая разведка ВВшников с момента взятия городка в кольцо не регистрировала там звуков перестрелки. «Кронос-1, вперед!» — отдал короткую команду Самойлов. Роботанки несли на борту не только комплекс вооружения, состоявший из крупнокалиберного пулемета и универсального гранатомета, который мог работать как летальными, так и светошумовыми и газовыми боеприпасами, но и камеры, дававшие полный круговой обзор. В нестандартной ситуации майор готов был рискнуть роботом, а не живыми людьми. «Мне нужна картинка с главного входа!» Негромко шелестя гусеницами по асфальту, робот покатил по пустынной улице. Отряд ССО был разбит на 3 отделения по 7 человек в каждом. 2 отделения заняли позиции по бокам улицы, вжимаясь в мини-палисаднички у жилых домов. Низкая живая изгородь давала скорее психологическое укрытие, чем реальное. 3-е разместилось чуть позади, выступая в качестве резерва. Кронос, сломав решетчатый заборчик, заехал на парковку автомобилей перед 6-этажным главным административным комплексом. Вход в здание с вычурными белыми колоннами был закрыт клубами дыма. За эту завесу и закатил танк. Изображение с его камер могло передаваться на забрало шлема в режиме «картинка в картинке». Самойлов, двигая большим пальцем по чувствительной зоне на перчатке, промотал панораму, чтобы увидеть именно входную группу. Черт! Стекло на дверях было прострелено в нескольких местах. Он ясно видел дыры, от которых разбегались паутинки трещин. Значит, радиомолчание однозначно вызвано не техногенным фактором. Только майор хотел вызвать резерв, как видеопоток вдруг оборвался. На трансляции мельтешили лишь черно-белые потоки помех. Можно было бы списать это на проблемы со связью, если бы одновременно с ее потерей что-то не рвануло в дымном облаке. Что там конкретно произошло, разобрать не представлялось возможным. Сквозь завесу полыхнула вспышка, да по ушам долбанула ударная волна. «Связь с Кроносом потеряна!» — поставил в известность командир и оператор. «Робот уничтожен!» «Как? Кем?» роились в голове Самойлова вопросы. Пусть роботанк был машиной легкого класса, но у него все равно какая-никакая, но броня имелась. И по заложенным в него проектировщикам характеристиками он сдохнуть за мгновение никак не мог. Ну или мог только в случае, если по нему бахнули чем-то очень мощным. Откуда это мощное прилетело? Ответ на этот вопрос незамедлительно появился, хотя Самойлов предпочел бы его ни разу за всю свою жизнь не увидеть. Сначала отлетела в сторону одна из горящих машин. «Приготовиться!» — успел проорать майор. В завесе проявилось 5 фигур, вроде бы человеческих. Но когда они вышли из серой пелены, немало повидавший за свою боевую карьеру Самойлов, огонь скомандовал не сразу. На спецназовцев шли как будто бы средневековые рыцари в доспехах из тусклой меди. Причем рост этих медных паладинов был явно за 2, а то и 2,5 метра. Доспехи тоже были не вполне обычными. Майор видел грани наплечников и мог поклясться, что массивная деталь была минимум 3 сантиметра толщиной. Сколько весил весь комплект лад, полностью скрывавший их владельца, и представить себе было трудно. Но фигуры в приплюснутых шлемах с высокими гребнями совсем не замечали их тяжести и вышагивали навстречу спецназовцам бодро. Оружие же у них было вполне современное. Размещенные на бедрах пушки с 3 длинными стволами внушали уважение. Судя по размеру и весу, такое чудовище надо было устанавливать как минимум на джип. Размышлять о том, что это за диковинные рыцари и откуда они тут взялись, майору было особо некогда. «Оружие на землю!» — крикнул Самойлов, беря на прицел воина, вышагивающего в центре строя рыцарей. Долго уговаривать медноголовых майор не собирался. 1 секунда, 1 удар сердца, и он откроет огонь, если рыцари не падают на колени, заложив руки за голову. Отряд в приказах не нуждался. В ССО мальчишек нет, все до единого человека понимали, что перед ними опасный противник, в которого надо стрелять первыми. Рыцари не остановились. Спецура начала стрелять, точными короткими очередями прощупывая слабые места в броне противника. Голова, грудь, ноги. 3 патрона, пам-пам-пам, отстрелялись четко, без промахов, но ни один из движущихся на отряд ССО-гигантов даже не пошатнулся. Бронебойные пули оставляли на меди их доспехов лишь едва заметные царапины. Загрохотал пулемет 2-го Кроноса. Но и он не смог притормозить великанов. А потом они ответили. Блоки стволов их орудий закрутились, вылетающие из них пули оставляли за собой серый инверсионный след. Если оружие спецназовцев было бессильно, то снаряды великанов прошивали земные бронежилеты насквозь, и лобовую броню Кроноса тоже. «Кронос-2, всего!» В голосе оператора отчетливо слышались нотки истерики. Майор не стал ему отвечать, потому что сам не знал, какой приказ отдавать. Он сбросил опустевший магазин, потянулся в разгрузку за новым, и тут его в левое плечо легнула бешеная лошадь. Да так, что присевший на 1 колено майор сделал кувырок назад и упал, уткнувшись забралом в землю. «Первый выбыл!» Простонал он в рацию. Ответом ему были разномастные вопли и отборный мат. Ситуация вышла из-под контроля. Хотя о каком контроле может идти речь, если тебе противостоят ожившие медные статуи? Но издаваться, лежа ничком, как полено, майор не собирался. Автомат после ранения улетел черти куда, но правая рука скользнула к кобуре и вырвала оттуда пистолет. Перевернувшись на бок, майор выбросил руку с оружием туда, где, по его мнению, должен был находиться противник. И понял, что опоздал. Прямо над ним возвышалась гора из темной меди. Самойлов заглянул в узкую обзорную щель на шлеме рыцаря и не увидел ничего, кроме абсолютно непроницаемой черноты. «Вот так и выглядит смерть», — мелькнуло у майора в голове. Великан занес свою пушку над головой, собираясь размозжить спецназовцев в кашу, растереть в пыль. И несмотря на бронекомбинезон майора, у него это легко бы получилось, не грохнись о землю позади великана еще один громила. Из стали, разрисованной белыми и черными полосами. Черно-белый взмахнул молотом и врезал по медному. Раздался звук, напоминавший набат колокола, и после удара рыцарь полетел, как мячик после встречи с бейсбольной битой. Медный, пролетев до стены жилого дома, врезался в нее, едва не пробив, и кулем рухнул на землю. Стальной гигант не стал дожидаться, когда рыцарь сделает попытку подняться. Он поднял левую руку, на которой заухала автоматическая пушка. Эта пушка оказалась помощнее автоматов спецназовцев. Бронебойные снаряды вырывали из доспеха рыцаря целые куски. Да что там куски? У Самойлова на глазах удачный выстрел оторвал рыцарю руку. Из разорванного наплечника фонтаном брызнула алая кровь, в вперемешку с какой-то розовой жижей. Если бы внутри был человек, он бы моментально испустил дух от болевого шока и почти мгновенной кровопотери. Но рыцарь еще шевелился. Спаситель майора разбежался, прыгнул и приземлился на поверженного рыцаря двумя ногами. Его молот начал вбивать шлем противника внутрь кирасы, и, судя по кровавым брызгам, у него это неплохо получалось. «Да это же Мухтар!» Самойлов, наконец, узнал своего спасителя. Причем, судя по эмблеме щита, прикрывавшего схематическое изображение глобуса, МКП принадлежал Корпусу обороны Земли. Когда только объявили о создании этой организации, майор отнесся к ней скептически и немного презрительно. Зачем было плодить привилегированные подразделения вместо того, чтобы ударными темпами переоснащать и реформировать действующую армию? Однако скепсис майора резво пошел на спад, когда он увидел, как приземлился еще один МКП. Тот рухнул прямо на голову второму рыцарю и буквально втоптал его в асфальт. «Но как? Нашел себе соперника своего размера, гад!» — ревели внешние динамики этого Мухтара. И, к удивлению майора, ревели звонким девичьим голосом. «Кукла, не отвлекайся!» — одернул разошедшуюся девушку спаситель майора. «А на кого отвлекаться-то? Противники того, кончились все!» Самойлов обалдел. Девушка припиралась с командиром прямо во время боевой операции, и командир на это не обратил ни малейшего внимания. Он развернул свой МКП к майору и спросил: «Вы как?» Майор понятия не имел, что произошло с его отрядом. События разворачивались слишком быстро, чтобы отслеживать потери. Он и о своем состоянии имел слабое представление. Самойлов повернул голову и осмотрел свое плечо. Повезло ему феерически. Пуля прошла по касательной, сорвав наплечник и оставив глубокую кровоточащую борозду. Удар все равно получился неслабый. Рука не слушалась и висела плетью. Майор сорвал с пояса пакет, зубами его разорвал и вытащил оттуда черную ленту. Налепил ее на рану. Лента останавливала кровь, дезинфицировала и одновременно обезболивала. Операцию она заменить не могла, но временно позволяла удерживать раненых на ногах. Майор сверился с информацией, отображавшейся на забрале шлема. В живых вместе с ним осталось всего 10 человек. И то только благодаря тому, что третья семерка находилась в отдалении. Раненых, кроме Самойлова, не было. Если рыцари били, то били наверняка. «Жить буду!» — майор поднялся с земли. «Откуда эти взялись?» МКП указал манипулятором на останки медного рыцаря и этим вопросом поставил майора в тупик. «Из здания, кажется...» Сам момент их появления Самойлов пропустил. «Плохо. Здание мы войти не можем. Майор, как твои ребята? Еще один рывок выдержит?» Вопрос поставил майора в тупик. Он только что за секунды потерял половину своего отряда и оба роботанка в придачу. А если в главном корпусе засели такие же рыцари, сколько он шагов сможет пройти от входа? Один? Два? А нам туда вообще надо? Надо, майор, надо. Мои сенсоры говорят об активности в здании. У вас что, рентгеновское зрение? И это тоже. Из корпуса идут сигналы. Спутниковая разведка засекла, как незадолго до потери связи в городок въехала колонна из 6 машин. До взятия города в кольцо они не выезжали. Тут они. И ученые тут. Тогда имеет смысл корпус проверить, согласился майор. Мы получили более детализированные схемы здания из архива. В цокольном этаже располагается заброшенная лаборатория, где раньше изучали какое-то вредное излучение. Стены — 3 метра бетона. 2 взрывостойкие двери со шлюзом. Для удержания заложников лучше места не найти. Вход в цоколь идет через лестничный пролет. Мы там не пройдем. Взрывчатка есть? Наберем немного. Майор прикинул, что придется снимать брикеты с тел погибших. Заодно и перенести их вон, в тот уютный палисадник. Кто знает, выживут ли оставшиеся спецназовцы, чтобы отдать последние почести своим погибшим товарищам. Твоя задача — разведка. Если в цоколе обнаружишь противника, обвали лестницу, и мы зайдем. А стены? Со стенами мы как-нибудь разберемся. Командир МКП подбросил на руке молот. Спецура заходила в холл, особо не боясь. Прямо за спинами у них маячили МКП, готовясь в случае чего прикрыть их шквальным огнем. Но, видимо, вход как раз и сторожили те самые медные рыцари. «Чисто!» Несмотря на ранение, Самойлов пошел в первых рядах. Левая рука у майора шевелиться отказывалась, поэтому вооружен он был лишь пистолетом, бесполезной хлопушкой по большому счету. Но с такой второй линией, которая сейчас стояла за спинами остатков отряда ССО, можно было ничего не опасаться. Полковник часовой расставил машины за дверями, и возле окон, обеспечив огневое прикрытие. Вестибюль административного комплекса говорил, нет, кричал о том, что стряслось нечто страшное. Стеклянные блоки дежурки, где должна была находиться охрана, были изрешечены плотными очередями, как и стены, отделанные плиткой под гранит. Под ногами зашедших бойцов скрипело стеклянное керамическое крошево. В институте проводились секретные исследования, поэтому в здании была и пропускная система, и вооруженная охрана. Но достойного отпора она дать не могла. Майор заглянул в дежурку, где из-под стола торчали ноги в темно-синих форменных брюках. Вокруг них расплывалась кровавая лужа. «Нашли убитого охранника», — доложил майор часовым. «Здесь тоже!» — боец ССО обнаружил еще одного охранника у стены. Того разорвало почти пополам. «Следы перестрелки, точнее бойни. Охрана не смогла задержать нападающих», — описывал ситуацию майор. Да и как обычные охранники могли справиться с чудовищами, за секунды размотавшими отряд спецназа? Самойлов медленно поворачивался, осматривая помещение через голографический прицел пистолета. «Полковник, а институт-то не так уж и прост!» Майор увидел на потолке откинувшийся люк, из которого свисала разбитая пулеметная турель. «Здесь система обороны, будь здоров!» «Тебе нужен левый коридор. Пройдешь до конца крыла, там будет спуск в цоколь», проинструктировал Самойлова командир МКП. «Мы идем снаружи, без перекрытия не останетесь». «Принято», — ответил майор, жестом показывая своим людям направление, куда надо продвигаться. «Будем надеяться, что заложники там, потому что на прочесывание всего здания у меня не хватит людей». «И мы не сможем вас поддержать на верхних этажах», — завершил мысль Самойлова часовой. «Если внизу будет пусто, мы вызовем ВВшников и подпишем смертный приговор заложникам». Майор, как никто другой, знал, что чем больше привлекалось сил для операции, тем больше был создаваемый ими бардак –